Вчера был мир из старых книг, где каждый шаг был просто миг. Теперь все движется как ток. Искусственный разум сделал рывок. Сигналы в воздухе, как пульс, меняется, все исчезает грусть. Мир стал быстрее, ярче, живей и рисует нам новые дни. Мир меняется, как река, течет вперед, сжигая века. Искусственный разум нас ведет туда, где свет, где новый восход. Кто мы теперь в этом танце огней, где год заменяет тысячи дней? Мы строим мосты из мыслей в сеть, и помогает все успеть. Мы часть системы, ее сердце стук. В мире, где время не враг, а друг. И каждый миг — это шаг вперед, туда, где будущее нас зовет. Мир меняется, как река, течет вперед, сжигая века. Искусственный разум нас ведет туда, где свет, где новый восход. Как река течет вперед, сжигая века. Искусственный разум нас ведет туда, где свет, где новый восход.